Он повернулся к Флару и увидел, что тот улыбается. Грозно нахмурил брови. «Почему ты торчишь здесь?» — зарычал Ргул. «Не вижу повода для смеха. Лучше подумай, как их успокоить». «Нет, Ргул», — спокойно возразил Флар. Его улыбка стала еще шире. «Время нашего унижения кончилось. Ты что, с ума сошел?» «Не думаю. А вот ты, кажется, забыл, что потерял право приказывать здесь». Отчеканил Флар, и лицо его внезапно окаменело. Выкатив глаза, Ргул уставился на бронзового всадника, словно видел его впервые. Флар покачал головой. «Ты запамятовал еще одно важное правило», — безжалостно продолжал он. «Политика Вейра меняется, когда к власти приходит новый предводитель. Теперь предводитель Вейра — я, Флар, всадник Мнемента». Голос его звенел, подобно удару колокола. И в эту минуту в комнату вошли Слел, Днол, Тбор и Слан. Они замерли на пороге, потрясенные открывшимся перед ними зрелищем. Флар спокойно ждал. Он хотел, чтобы всадники поняли смысл происходящего. Должны же они осознать, что власть действительно перешла в его руки. Наконец он произнес вслух. «Мнемент, нужно созвать всех командиров крыльев и остальных коричневых всадников. Мы должны провести кое-какие приготовления, прежде чем наши гости доберутся до нас». Он повернулся к проходу. «Королева спит, поэтому прошу всех перебраться в комнату совета. После тебя, госпожа Вейра». Он отступил на шаг, сделав плавный жест в сторону арки, и заметил, как вспыхнули щеки Лессы. Девушка все же не сумела сдержать волнение. Они успели занять свои места у стола совета раньше, чем начали появляться коричневые всадники. Флар обратил внимание на почти неуловимые изменения в их осанке. «Она словно стала выше», — подумал он, — «и атмосфера безысходности и отчаяния, что царило в Бендене уже несколько месяцев, сменилось напряженным ожиданием. Казалось, гордый дух Вейра возрождается прямо на глазах. Появились Фнор и Цам, его личные помощники. Они шли, уверенно расправив плечи, как воины, готовые к схватке. В глазах сверкал вызов. Цам замер у входа, а Фнор обошел стол, чтобы занять пост за креслом брата. Внезапно он остановился около Лессы и отвесил ей глубокий поклон. Флар увидел, как она покраснела и опустила глаза. «Кто движется к проходу в Вейр, Фнор?» — спокойно спросил новый предводитель. «Лорды Тилгара, Набола, Форта и Кируна, если судить по знаменам наиболее многочисленных отрядов», — ответил ему в тон коричневый всадник. Ргул приподнялся в кресле, словно хотел возразить Фнору, но слова застыли на его губах, когда он заметил выражение на лицах бронзовых всадников. Слел, сидевший рядом с ним, пробормотал что-то себе под нос и закусил нижнюю губу. «Предполагаемые силы свыше 1000, все отлично вооружены и наступают в полном порядке», — бесстрашно доложил Фнор. Флар бросил на брата укоризненный взгляд. «Конечно, спокойствие предпочтительнее страха, но нельзя отрицать, что ситуация становится крайне напряженной». «Они выступили против Вейра?» — затаив дыхание, спросил Слел. «Кто мы, крылатые или жалкие трусы?» — прервал его Днол. Он вскочил и грохнул под столу кулаком. «Они оскорбляют Вейр!» «В этом нет сомнения», — кивнул Флар. «С этим пора кончать! Хватит терпеть!» — страстно продолжил Днол, воодушевленный явным одобрением Флара. «Немного огня? Прекрати!» — жестко прервал его Флар. «Мы крылатые, помните это! И помните также, что наше племя дало клятву защищать!» Последние слова он произнес нараспев, пронзая каждого поочередно грозным взглядом. «Ясно?» Глаза его остановились на растерянном лице Днола. Выдержав паузу, он покачал головой и продолжил. «Сейчас не время для пустой болтовни. Нам не нужен огненный камень, чтобы привести в чувство этих глупцов». Он откинулся в кресле и спокойно произнес. «Во время поиска я заметил, как и все вы, должно быть, что простые холдеры вовсе не потеряли, так сказать, почтительного уважения к драконам». Тбор усмехнулся. Кто-то хихикнул, припомнив, наверное, какой-то забавный эпизод. «Да, они охотно следуют за своими лордами, побуждаемые искренним негодованием и большим количеством молодого вина. Они полны отваги, пока болтаются возле стен холда. Но совсем другое дело встретиться с живым драконом на жаре, уставшим из похмелья.